Глава 9. Алекс. Выстрелы. Крики. Я резко проснулась, уверенная, что слышала и то, и другое. Но в крошечном конференц-зале было темно и тихо. Если бы не отдаленный шум вертолета, кружащего над банком, трудно было бы поверить, что ограбление в самом разгаре. Остальные заложники дремали. Я снова легла и услышала стук сердца. Засыпая, я положила голову на плечо Кори, а проснувшись, обнаружила, что прижимаюсь к его груди. Его рука обвела мою талию, обнимая меня. Я почти высвободилась, но передумала и прижалась к нему ближе. Я выхожу замуж за Дрю, но сначала я должна пережить это. Ехидный голос прозвучал в моей голове. «Неплохо, советник. Ни один суд присяжных в мире не осудил бы вас». Я зажмурилась, как будто это могло заставить замолчать голос в моей голове, который был подозрительно похож на голос Лайлы. «В любом случае, это правда. Надо пережить происходящее, и я чувствовала себя в безопасности рядом с Кори. Тот факт, что я была помолвлена с другим человеком, ничего не менял. Только не здесь». Тем не менее, чувство вины пыталось проникнуть мне под кожу и нарушить мой сон. Но Дрю не было. Ни в банке, ни в моих мыслях. Когда Кори спросил, почему я чуть не заплакала, ответ был слишком болезненным, слишком неловким, слишком обескураживающим. Потому что я вообще не думала о Дрю. Разве я не должна думать о нем? Разве он не должен занимать каждую мою мысль? Разве я не должна рваться домой, к нему, чтобы он обнимал и любил меня? Я чувствовала себя измотанной, уставшей. Весь этот кошмар, сопровождаемый невыносимой скукой, разговоры с Кори заставляли меня трепетать и чувствовать вину одновременно. Это были эмоциональные американские горки, с которых я хотела сойти. И никогда больше не увидеть Кори? Я не хотела думать об этом и определенно не хотела признавать, что мое сердце отозвалось на эту мысль слабой болью потери. Я теснее прижалась к Кори и почувствовала, как в ответ он крепче обнял меня за плечи. Моя макушка идеально пристроилась у его подбородка, а его ровный пульс успокаивал. Я снова начала засыпать, но Кори пошевелился. «Прости», — прошептала я. «Я мешаю тебе спать?» «Нет, то есть да», — прошептал он в ответ. «Но это хорошо». «В смысле?» Его грудная клетка расширилась под моей щекой, когда он тяжело вздохнул. «Сейчас не время, и, черт возьми, точно не место, но мне приятно обнимать тебя вот так. У меня давно такого не было, вот и все. Я понимаю тебя». «О, я прекрасно тебя понимаю». Голос Кори раздался у меня в ушах. «Джорджия... Она не из тех, кто любит тактильную коммуникацию. Не любит, когда к ней прикасаются или обнимают. А ты любишь». Я подвинулась, чтобы лучше видеть его лицо во время разговора. Моему взору открылся его профиль. Челюсть и щека, покрытые двухдневной щетиной. Я поняла, что безумно давно не была так близка к мужчине. Не вдыхала его аромат. Не чувствовала тепло его тела. Аура или присутствие Кори окутало меня чем-то, что было так чуждо Дрю. Что-то вроде мужественности, которая напоминала соленый океанский воздух и теплый песок вместо стерильных офисов и кондиционеров. «Да, люблю», — раздался низкий и сексуальный смех Кори, зародившийся глубоко в его груди. «Да, наверное, я размазня. Мне нравится все это — держаться за руки, обниматься. «Обниматься?» — подразнила я. «Ага. Не пойми меня неправильно. Мне нравится и все остальное. То, что предшествует объятиям. Мне это безумно нравится». Он рассмеялся. «Я не знаю. Это восходит к брачным отношениям. К партнерству. Я вел беспорядочный образ жизни, когда был моложе. И, наверное, просто выбросил это из головы. Или, может быть, Келли успокоила меня. В любом случае...» Он пожал плечами. «Как я уже сказал, я размазня. Из-за всего этого». «Я тоже». Начала я, но осеклась. Или, по крайней мере, мне кажется, что я такая. Мы с Дрю так заняты. Мы почти никогда не ходим куда-то вместе, если только это не связано с работой, и... Кори не давил на меня, а молча ждал продолжения. Но я решила на этом остановиться. «В любом случае», — произнесла я, «нет ничего плохого в том, чтобы быть размазнёй. Это даже мило». «Да, но у понятия «мило» есть и обратная сторона», — серьезно сказал Кори. «И Джорджия знает о ней. Она постоянно мне пишет. В основном, конечно, по поводу Келли. Но время от времени она ни с того ни с сего бывает излишне любезной. Она добавляет «я люблю тебя» в каждое сообщение без всякой причины. Например, «ты должен забрать Кей в час дня. Люблю тебя». Он покачал головой. «И я ведусь на это каждый чертов раз. Я думаю, ладно, она хочет снова быть вместе, и она знает, что я об этом думаю. Я иду к ней домой, мы гуляем вместе. Она, Келли и я, и это здорово. Такое чувство, что мы едины. Семья». Я слушала восхищенно и неподвижно. У меня сдавило горло, когда я услышала эти два слова, произнесенные им. Но как только Келли ложится спать, я осознаю, какую ошибку я допустил. Джорджия и я, нам не о чем говорить. И все заканчивается тем, что мы просто занимаемся сексом, а это неправильно. По крайней мере, для меня. Никаких поцелуев. Полагаю, она просто удовлетворяет свое желание со мной. Потому что на следующее утро она заводит разговор о том, что мы не должны повторять одни и те же ошибки, о том, что я не хочу поступать правильно, то есть получать степень, а она не хочет слишком рисковать ради того, что, скорее всего, не оправдает ее ожиданий. Я злюсь и спрашиваю ее, какого черта она меня пригласила? А она задает встречный вопрос о причине моего прихода к ней домой, и все просто накрывается медным тазом. Круговорот дерьма повторяется вновь и вновь. «Ты все еще любишь ее?» — медленно спросила я, в глубине души удивляясь, что задаю этот сугубо личный вопрос парню, за которым стояла в очереди в банке менее 30 часов назад. «И да, и нет», — ответил Кори. «Она мать Келли. Я всегда буду любить ее за это в некотором смысле. И видит Бог, я бы постарался обернуть это в пользу Келли, потому что если есть любовь, хотя бы небольшая, тогда есть шанс, верно? Это то, в чем я себя убеждаю, несмотря ни на что». «Звучит так, словно Джорджия — манипулятивная стерва», — подумала я. «Тоже не совсем знает, чего хочет». «Я думаю, она точно знает, чего хочет. И я вот такой... точно не вхожу в ее планы», — вздохнул Кори. «Прости, что вывалил все это на тебя. На самом деле я впервые говорю об этом. Довольно запутанно, я знаю. Ты пытаешься поступить правильно. Думаешь, это все, что в моих силах?» «Я не знаю», — пробормотала я. «Мне кажется, я давно не принимал правильных решений». Вытянув шею, он посмотрел мне прямо в глаза, и я почувствовала теплоту в его взгляде. «Эй, прости, что наговорил тебе гадости о твоих деньгах и о нежелании иметь детей. Я перегнул палку. Я просто чувствую, будто...» «Что?» — тихо спросила я. «Будто я знаю тебя очень давно. Немного странно, правда? Но именно поэтому я только что почти 100 часов говорил о дерьме, что происходит у меня с Джорджией. Обычно я так не срываюсь. С тобой легко найти общий язык, Александра». Он снова улыбнулся своей удивительно очаровательной улыбкой, хотя эмоции в его глазах были гораздо глубже, чем глупая ухмылка. Я чувствовала, как они затягивают меня, покуда то, что я видела, не стало моим собственным отражением в карих бархатных глубинах, и та я, что находилась там, сильно отличалась от той, с кем я боролась в зеркале каждое утро. В отражении его глаз я была мягче, теплее. Я села и неохотно высвободилась из его объятий. Мои руки сжались на коленях, когда слова вырвались наружу. «У меня есть сомнения». Кори нахмурился. «По поводу чего?» «По поводу замужества». Пауза. «Так. Может, я просто волнуюсь, а может, нет. Просто иногда мне кажется, что мы с Дрю обручились, потому что так было логично, а не потому что мы...» Я глубоко вздохнула. Чувство вины быстро сменилось облегчением, когда я высказала, что было у меня на душе. «Мы вместе с колледжа», — добавила я уже спокойнее. «Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе. Я тогда только разорвала серьезные отношения, а Дрю был рядом, не давил, просто был моим другом». Я покачала головой. «Я так ясно теперь это вижу, даже тогда. Даже тогда он действовал медленно, и в нем совсем не было страсти. Я думала, он дает мне время пережить мой разрыв, но после того, как мы стали парой, страсти все еще было недостаточно». Кори приподнял бровь. Мое лицо пылало. Я думала, что редкое проявление нашей страсти объяснялось тем, что мы оба заняты. На самом деле я не ставила под сомнение наши отношения. Они были чем-то само собой разумеющимся, как для всех, так и для нас самих. У нас были общие цели. Мы оба получили высшее юридическое образование в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе. Помолвка была чем-то вроде неизбежного решения или деловой сделки. Это не его вина. И не моя. В ту ночь, когда мы обручились, мы обсудили наши жизненные цели и заключили соглашение, как, например, решение не заводить детей, а затем он надел это кольцо мне на палец так, будто для него это было все равно, что взять ручку и подписать контракт. Я улыбнулась и сказала «да». Мы кратко поцеловались, а потом он заявил, что ему нужно завершить кое-какую работу перед сном. Так что я остановилась и взглянула на внимательно слушающего Кори. «Поверить не могу, что я рассказываю тебе об этом». Слабая ухмылка снова появилась у него на лице. «Я тоже». В любом случае, тут особо нечего добавить. Я легла в постель и ждала его. Ждала и ждала до тех пор, пока не уснула. Думаю, он вышел из домашнего офиса к 2. На следующее утро мы встали и занялись своими делами. Словно ничего не изменилось. Думаю, так и есть. За исключением того, что теперь нужно планировать вечеринку по случаю помолвки и свадьбу. Это отвлекает меня от работы, но не более того. «Погоди, погоди, погоди», — произнес Кори. «Ты хочешь сказать, что у вас не... Я имею в виду, он не... Даже после того, как вы обручились? Вы когда-нибудь?» Мое молчание было достаточным ответом, и он тихонько присвистнул сквозь зубы. Он что, сумасшедший? Нет. А я думаю, что да. Быть вместе и не... Он безнадежно махнул рукой. Господи, Алекс, ты прекрасна, умна и невероятно сексуальна. Ты считаешь меня сексуальной? Поинтересовалась я. Я ничего не могла с собой поделать. Может, со стороны это выглядело жалко, но от Дрю я 100 лет не слышала ничего подобного. Я почувствовала, как по спине пробежал трепет. Ты шутишь? Ты сногсшибательна. Если бы мы с тобой, я имею в виду, если бы мы были... Кори прислонился к стене и рассмеялся. Ты можешь попросить меня заткнуться и положить конец страданиям. Сейчас самое время. Я не засмеялась и даже не улыбнулась. Странная, глухая боль, существование которой я отказывалась признавать, кровоточила во мне, точно старая рана. «Я не хочу, чтобы ты молчал», — сказала я ему. «Приятно это слышать. Я так давно не слышала ничего подобного. Ко мне давно никто не прикасался, и у меня не было близости ни с кем на протяжении нескольких месяцев. Я постоянно занимаюсь йогой и убеждаю себя в том, что это помогает снять напряжение. По большей части это правда. Но также я занимаюсь ей, потому что так пытаюсь сохранять контакт со своим телом. Вдохнуть в него жизнь». Разогнать кровь, потому что я чувствую, что живу только в своей голове. А мое тело кажется таким холодным и пустым. Если это имеет значение. «Да», — проговорил он хрипло. «Я понимаю». Я моргнула. Низкий хриплый голос Кори вывел меня из этих странных раздумий. Я никогда не говорила правды, даже Лайле, до этого момента. У меня не было слов, чтобы описать мучительное чувство сожаления каждую ночь, когда я ложилась спать рядом со своим женихом, который даже не прикасался ко мне, не считая нежного поцелуя в щеку. Я сказала все это вслух, но не Лайли и не другой близкой подруге, а Кори Бишопу, мужчине, которого я встретила совсем недавно. И стыд, точно узел скрутился у меня в животе. Я не должна была этого говорить. Дрю — замечательный человек. Он — сама доброта и любезность. Любая женщина сочтет за счастье заполучить такого мужчину. Мне повезло с ним. Может быть, я просто эгоистична или избалована, но я хочу... Чего? Кори сверлил меня взглядом. Чего ты хочешь, Алекс? За долю секунды... У меня разыгралось воображение. Сильное тело рабочего, восхитившее меня в Коре, теперь предстало в обнаженном виде в моем воображении. Рельефные и глубокие линии мышц, гладкая кожа, местами покрытая татуировками. Не сомневаюсь, что у него их было несколько. И эти его большие руки. Я видела их, чувствовала на своем теле. Он касался меня, хватал, брал. Я была с ним, моя голова была запрокинута, мои волосы растрёпаны и распущены, чтобы он мог запустить в них свои руки. Я принадлежала ему, была в его плену и власти, позволяя делать все, что он хотел. И не было ничего сексуальнее и ничего приятнее, чем подчиняться Коре, позволять ему делать все, что ему заблагорассудится, потому что это было именно тем, чего я жаждала. Я моргнула и чуть не застонала вслух. Боже, что со мной такое, черт побери? Я попыталась вспомнить то, о чем говорила. Ничего, я ничего не хочу. Наверное, снова уснуть. Я становлюсь раздражительной. Кори кивнул со странным, загадочным выражением лица, и на одно ужасное мгновение мне показалось, что он увидел себя в моей мечте. Затем он мягко улыбнулся и похлопал себя по плечу. «Располагайся». Я колебалась. задаваясь вопросом, могу ли я себе доверять. «Возьми себя в руки. Твои крайне неприличные мечты о Коре — результат страха и усталости, не более». Я склонила голову к его плечу. Он обнял меня. Сильные, мускулистые, но в то же время теплые и успокаивающие руки. Надежные. Я закрыла глаза, чувствуя себя в абсолютной безопасности. Должна признать, что возбуждение, которое я испытала здесь и сейчас, не имело ничего общего со страхом или усталостью. Совсем ничего.